Переступив порог, Дуняшка сказала: «Ну, здравствуй, братец, прибился к дому, сколько ни блукать тебя по степи!» И перешла на причитание: «Дождались, детки-родители, при живом отце стали сиротами!» Григорий обнял ее, сурово сказал: «Тише, детишек побудешь, ты это брось, сестра, я эту музыку слыхал, а слез и горе у меня своего хватает. Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание? А ты куда денешься?» «Ухожу. Я Ксиню беру с собой. Возьмешь детей к себе. Устроюсь на работу, тогда заберу их». «Ну а как же? Раз уж вы обои уходите, возьму. Не на улице же им оставаться. И на чужих людей их не кинешь». Григорий молча поцеловал Дуняшку, сказал: «Великое спасибо тебе, сестра. Я знал, что не откажешь». Дуняшка молча присела на сундук, спросила: «Когда уходите? За раз?» «Да». «А дом как же? Хозяйство?» А Ксения нерешительно ответила: «Смотри сама. Пусти квартирантов или делай, как знаешь. Что останется из одежи и из имения, перенеси к себе». «Что я скажу людям-то? Спросят, куда делать, что я говорить буду?» — спросила Дуняшка. «Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ». Григорий повернулся к Аксине: «Ксюша, поспешай, собирайся. Много не бери с собой. Возьми теплую кофту, 2-3 юбки, бельишко какое есть, харчей на первый случай, вот и все». Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до Яра. «Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли», — сказал Григорий. «Только узелок у тебя тогда был побольше, да и сами мы были помоложе». Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория. «А я все боюсь, не во сне ли это? Дай руку твою потрогай, а то веры нету». Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория. Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: собралась и пошла, как будто в гости. Ничто ее не страшит, вот молодец баба. Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала: «Видишь, какая я! Свистнул, как собачонки, и побежал я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили. Только детишек жалко, а об себе я и ох не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть». Услышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман. Григорий отвязал лошадей, помог Аксине сесть в седло. «Держись за мной, Ксюша. Выберемся из Яра, пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Ну, айда!»